Глава 5. Даша. Всю лекцию я сижу, как на углях. Подскакиваю и кручу головой. Преподаватель смотрит на меня недобро. Но я боюсь пропустить момент, когда Денис Соколовский, сидящий за последней партой и явно скучающий, вдруг неожиданно испарится. Не знаю, как форточку или просто провалится сквозь землю. Просто я не могу ни о чем разумном думать. Меня слегка потряхивает. Я искусала колпачок от ручки, сгрызла ноготь и прикусила до крови губу. У меня отчаяние и ощущение безвыходности, из которой выход один. Он совершенно глупый, вполне возможно даже безнадежный, но и я сейчас далека от здравого смысла. Мой порыв, импульсивный на рефлексах, когда, услышав звонок с пары, подскакиваю, как ужаленная, и несусь к Соколовскому, перехватывая того в тот момент, когда сует за ухо ручку. Я в своем уме раз успеваю подумать о том, для чего он ее вообще брал. Ведь на его парте ничего нет такого, куда можно было бы ее применить, если только чесать бестолковый затылок. «Денис, привет!» — выпаливаю на выдохе. «Салют!» — парень улыбается, поднимая вверх два пальца. «Кажется, он спокоен. Но я вообще никогда не видела его в дурном расположении духа». Если он и удивлен моему внезапному обращению к нему, чего за 2 года ни разу не было, то умело это маскирует. Мы рассматриваем друг друга, будто видим впервые. Не знаю, о чем в этот момент думает он, я же просто собираю в себе силы и крупицы смелости, прежде чем неуверенно произнести. «Мне нужен твой друг. Можешь дать его номер или организовать нам встречу?» Брови Соколовского взмывают вверх. Все же мне удалось его удивить, когда заинтересованно спрашивает. «С кем именно?» Быстро выдохнув, произношу. «Тот, с которым вы не расстаетесь ни на секунду, не тупи, Соколовский». «Эй, за языком следи!» Нахохливается местная спортивная звезда, но в его голосе ни капли злобы, ни ярости. Может, этому их учат на тренировках самообладанию? «Ах, мне бы не помешало». Чем он там занимается, боксом, карате, впрочем, неважно. «Ты про Герыча, что ли?» «Герыч, какой ужас!» «Да, мне нужен Бондаренко, подтверждаю». «А зачем?» Пытливо и недоверчиво наклоняет голову в бок, рассматривая меня. Его взгляд искрится, блестит. Если наш диалог кажется ему забавным, пусть веселится, мне не жалко. У меня же отчаяние. Замуж за него хочу. Оповещаю я и перестаю дышать. Кошмар кошмарный. Сама не верю в то, что сказала. Убеждена, когда перебешусь, успокоюсь и расставлю все по полочкам, буду ругать себя за этот поступок. Сейчас же с нескрываемым видом я жду ответную реакцию Дениса, на лице которого возникает замешательство. Легкий шок — это неудивительно. Если сейчас он меня пошлет, я пойду. Но когда губы парня разъезжаются в широкой улыбке, надежда не быть посланной набирает обороты. «Слушай, Шульц, а ты мне нравишься», — заключает Денис спустя несколько секунд. «Это хорошо или плохо? Мне может это как-нибудь помочь?» — с надеждой уточняю. Соколовский начинает смеяться. Закинув голову назад, смеется красиво. Можно было бы полюбоваться, но мой запал уже начал терять градус, поэтому тороплю. Ну так что? «Ща все будет». Денис лезет в карман потертых модных джинсов и достает свой айфон. «Обалдеть просто, чума, блин!» Комментирует, смахивая указательным пальцем блокировку экрана. «Поверить не могу, когда смотрю на 11 цифр номера в своей телефонной книжке. Они жгут мне глаза». Я уже выучила их порядок, но, стоя у подоконника напротив аудитории, из которой высыпались все мои одногруппники, пялюсь на них снова и снова. Явно Бондаренко вчера говорил ерунду про фиктивный брак и про Африку. Он прикалывался. О шуточках их с Денисом дуэта ходят легенды. Но у меня-то все серьезно. Ладно, другого выхода у меня все равно больше нет. Прикусив нижнюю губу, думая над тем, что написать Бондаренко. Звонить не хочу. Нужно будет что-то говорить, объясняться, а у меня голос краснеет. Зависнув над открытым окном мессенджера, прикидываю, с чего начать. Представиться. Да он даже имени моего не знает. Что оно ему даст? Мало ли, сколько у него дашь. По нему половина института с ума сходит. Девчонки нашей группы без ума от него. Ну, потому что они действительно без ума. Что в нем может нравиться? Придурь и узколобость. Бондаренко — натуральный мажор. Недалекий болван, ошивающийся на наших парах вместо своих и раскидывающийся тупыми шутками. Ладно, пишу. Я согласна. Отправляю, зажмуриваюсь. Пихаю телефон в наружный карман сумки и опрометью лечу на следующую пару, давая себе время вернуть чистый рассудок, а Бондаренко проигнорировать сообщение с неизвестного номера.